«Где часы?» — спросил Мироненко. Леша даже не удивился, что тот не стал торговаться, а сразу спросил про часы. «У меня?» — торопливо сказал он. «Я могу привезти, показать». «А кто владелец?» «Часы чистые!» — заволновался Сыроежкин. «На них ничего нет. Я поэтому и прошу такую сумму. Я знаю порядок. Если бы я сомневался, то больше половины никогда бы не попросил». «Они действительно у тебя, или ты блефуешь?» «Они у меня, в руках!» — обиделся Сыроежкин. «И тебе их передал владелец?» «Да, конечно». «И ты можешь сказать, кто это был?» «Девушка!» — торопливо сказал Сыроежкин. «Это ее часы. Отец подарил на день рождения. Ей нужны деньги». Снова молчание, длившееся несколько секунд. И, наконец, Мироненко произнес... — Привози часы, Сыроежкин. Я тебя жду. — Когда? — обрадовался Леша. — Ну, прямо сейчас. И как можно быстрее. У меня мало времени. Если часы настоящие, то я за них дам тебе и настоящую цену. — Настоящие? Еще какие настоящие? — радостно завопил Сыроежкин. — Их классный специалист смотрел, сказал, что настоящие. — Приезжай. Закончил Мироненко, и Сыроежкин, положив трубку, начал быстро собираться. Уже выходя из дома, он подумал, что нужно было бы взять с собой для страховки Витю. Но тут же нервно вспомнил, как вчера решил подстраховаться и не отдал девушке $100, которые она просила. Сегодня он будет умнее. Григорий Мироненко — человек известный, он не будет кидать его. Сыроежкин поймал такси и поехал к Мироненко домой. Тот жил в обычной пятиэтажке на краю города, объединив три квартиры в одну. Ему нравилось это тихое место, и он никуда не собирался переезжать отсюда. Особенно ему нравилось то обстоятельство, что его квартиры имели выходы в разные подъезды. Леша, поглаживая в кармане пиджака коробочку с часами, легко вбежал на третий этаж. Для такого случая он даже взял свою лучшую коробочку, обтянутую дорогим бархатом. Позвонил в дверь. Она открылась сразу. На пороге стояла служанка Мироненко. Она посторонилась, пропуская гостя в дом. Леша быстро прошел в гостиную. За столом его уже ждал хозяин дома. Он был одет в длинную вышитую рубаху. В таких он обычно любил щеголять дома. Рубаха вместе с широкими брюками придавала Мироненко облик провинциального художника, дополняемый длинными волосами, в основном росшими с затылка и с висков. Мироненко был лысоват. Рядом с ним сидел какой-то незнакомый мужчина маленького роста. У него был только левый глаз, и едва Сыроежкин вошел в комнату, как он на него уставился этим глазом. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Сыроежкин. Увидев Одноглазого, он обрадовался, но не стал обнаруживать своей радости. Он не мог не узнать в этом человеке знаменитого на всю Москву Фильку Кривого, перекупщика, про которого по столице ходили легенды. «Значит, Мироненко готов дать серьезную цену», — радостно подумал Сыроежкин, усаживаясь за стол. «Здравствуй!» — несколько иронично сказал Мироненко. — Ты, я думаю, слышал про нашего гостя, — показал он на Филиппа. Сыроежкин кивнул. Кто в Москве не знал этого человека? Он все еще не понимал, как глупо попался. — Это Леша Сыроежкин, — представил своего гостя Мироненко. — Человек жадный и глупый, но имеет задатки постепенно превратиться в настоящую сволочь. — Ну зачем вы так? — обиделся Сыроежкин. — Я к вам с открытой душой. Нужна мне твоя душа! — прохрипел Мироненко. — Ну, показывай, что принес. Здесь все свои. Сыроежкин достал коробочку, положил на стол, открыл, показывая часы, и скромно усмехнулся. — Пусть попробуют не дать деньги. — радостно подумал он. Мироненко взглянул на сидевшего рядом Филиппа, потом протянул руку, взял часы, поднес к глазам. — Они — глухо спросил Филипп.